Глава 29. Детский лепет. Когда люди видят мои разведенные руки, они зовут их крыльями. Со своего зрительского места Роджер увидел последовательность движений. Сначала Хио закричала, а Харакава лихорадочно потянул ее сбоку. Чаще всего Сандра Феллоу появлялся за девушкой, чтобы взять ее на борт. Поэтому парень толкнул ее на пол и подальше от него. Давно я этого не видел. С порывом ветра появился механический дракон. Это Сандер Феллоу. Он появился позади Хио и Харакавы, что завалились на пол, поэтому словно лег поверх них. Затем Роджер увидел, как почти 40-метровый голубой дракон потянул голову к стойке, а сзади выпрямился хвост. Он не вмещался в библиотеке, но избежал этого затруднения, протиснувшись в каморку. Чтобы избежать хвоста, СФ наклонила голову, иначе бы ее снесло с плеч. Невзирая на это, кукла спокойно произнесла: «Представитель пятого гира, прошу, продолжайте ваш сегмент вопросов и ответов». Ее холодный голос остановил всеобщее движение. После чего Роджер осознал, что теперь ему впору нервничать, и что Ода удовлетворенно кивнул механическому дракону внизу. Роджер проследил за взглядом своего старшего офицера и увидел, как Харакава и Хио встают. Девушка осмотрелась по сторонам, вздохнула и только сейчас, похоже, заметила, что произошло. Но... у всех все хорошо?» Никто не ответил. Никому не хватало смелости ответить девушке, контролирующей дракона. Сандра Феллоу служил ее защитником, и для всех, кто ее не знал, был не более чем оружием пятого гира. Он мог летать и с легкостью сбивать стальных монстров больше себя по величине. И в данный момент основная пушка в его пасти и дополнительные на плечах готовы открыть огонь. Все присутствующие получили отчет, что дракон слушался только ее, и что девушка являлась наиболее эффективным его предохранителем. Но сейчас, когда он появился перед их глазами, они увидели нечто упущенное в отчетах. Все тут же осознали, что Хио действительно управляла силой пятого гира, поэтому напряглись и соответственно затихли. Если ничего не говорить, их не примут за врагов. Сделав что-то не так, можно с легкостью стать целью сильнейшего персонального оружия концептуальной войны. Однако голова дракона повернулась к Хио и затем по сторонам. «Ты в порядке, Хио? А ты, Харакава?» «Все могло быть и лучше, если б ты не появился». Харакава сел с переплетенными ногами в метре под головой Сандра Феллоу, и Хио села рядом. «А, извини. Я в порядке, ладно?» «Точно? Но я ощутил какую-то опасность». На это температура в помещении словно упала на 3 градуса. «Это поле боя? Тебя взяли в плен? Я вижу людей из других гиров. Они враги?» «Успокойся, Сандер Феллоу!» Роджер всецело согласился с Хио, и все присутствующие духом пребывали с ним. А люди, сидящие вокруг него, наверняка думали об одном и том же. «Пощади меня, прошу, пощади!» «Спасибо Богу за всеобщую гармонию между нами. Если такое же чувство от Объединенной Республики, возможно, мне стоит на следующих выборах голосовать за республиканцев». Спокойствие на общем фоне сохраняли только Ода, сидящий рядом с Роджером, и Диана, занимавшая место представителя немецкого УКАД за ними. «Видишь, дорогой, ты складываешь уголки вместе, сгибаешь вот так и... та-да! Шлем!» «Выходит, оригами означает военизированная бумага! Какая страшная страна!» «Это что, новый способ побега от реальности?» — гадал Роджер, но прикусил язык, потому что усугубление ситуации легко поставит американский УКАД причиной уничтожения мира. Пока все нервно наблюдали, Хио гладила горло Сандра Феллоу. «Успокойся, Сандер Феллоу. Я в порядке». Говоря, она смотрела через плечо, и ее голос полнился привычной силой и улыбкой. «Все остальные тоже в порядке, правда?» Чтобы обезопасить себя, все закричали в ответ на улыбку девушки. «Да, совершенно в порядке!» Услышав всеобщий ответ, Хио с облегчением выдохнула. Ее плечи опустились, и она посмотрела вперед под Сандером Фэллоу. «Саяма, ты спрятался под столом? Такая осторожность!» «Ну, Хио-кун, в детстве я проходил обучение на случай стихийных бедствий!» Саяма скрючился под своим столом и крепко держался за ножки. «Поступив так, ты будешь в безопасности даже во время стихийного бедствия!» Хио гадала, что он сделает, если Сандер Фэллоу ляжет. И даже хотела попробовать, но сдержалась. Девушка сидела под Сандером Фэллоу, а Саяма под столом, но первым заговорил парень. «Хио-кун, что ты хочешь делать?» «А?» Гадая, что сказать, она посмотрела в сторону и обнаружила Харакаву, повернутого спиной. «Харакава, эй, чего ты читаешь сёнэн-журнал?» «Он спросил, что ты хочешь делать, так что не обращай внимания на меня. Как-никак, я поглощен битвой против Темного Принца». «Но я уже решила, что хочу иметь с тобой Эдчи!» Сказанное тут Хио равносильно нашему «заняться сексом». Повисла тишина. «А?» Недоумевала девушка, подумав о том, что сказала. «Я хотела сказать «стать с тобой Эйч!»» Затем из зрительских мест кто-то заговорил. «Хио, как твой учитель, я не думаю, что это подходящее место для подобного заявления». Над Дианой, одетой в темный костюм и приложившей ладонь к щеке, зажегся свет. «Сначала, пожалуй, тебе стоит оговорить это с ним. Ты можешь обсудить, насколько большую семью хочешь». «Учитель, вы о детях? Но я еще... ну...» «О, точно, Хио. Никто ж даже не учил тебя, как это делается, не так ли?» Щека Дианы под ладонью покраснела. «Но, возможно, пришла пора тебе узнать этот взрослый секрет. Правда в том, что парочкам детей приносит аист». После ее откровения минуло 3 секунды тишины. Затем Хио увидела, как с мест представителей встало 2 человека – Хиба и Изума. Они на мигах и жестами скооперировались друг с другом и встали перед северными и южными местами. Затем опустили руки и подняли их на счет 3, просигналив Хио и всем остальным. «А-а-а! Аист! Чего вы так удивлены? Только не говорите, что никто из вас не знал! А, Изума-сан!» – закричал Хиба. «Это столь не от мира сего, что я, кажись, я признаюсь тебе в любви!» «Какая гадость!» «Почему ты воспринял это всерьез? Не мог подыграть шутке?» Хио увидела, как Саяма под столом пожал плечами и вздохнул. «Любить другого парня? Серьезно, ты тот еще извращенец. Да и в целом неприятный тип». «Прошу, глянь в зеркало! И в глаза реальности! Не говоря уже о том, как ты каждый день ведешь себя Сензи-сан!» «Да, Сензи-кун само очарование». «А, безнадежно! Вы все безнадежны!» — воскликнула величавым голосом Диана. Она также провела рукой по длинным волосам и выпятила грудь. «Я пытаюсь провести серьезный разговор с ученицей, а вы заговорили о любви между парнями? Это биологически неправильно!» «Учитель! Успокойтесь, учитель! Я тоже успокоюсь!» «Я в полном порядке, Хио. Проблема во всех вокруг. И что такое, Хио? Ты всегда была такой примерной ученицей. Так почему так растерялась?» «Но...» Хио выровняла дыхание, но Диана задала вопрос, словно на добивание. «Хио, ты хочешь сказать, что я в чем-то ошиблась?» Все тело Хио покрылось неловким потом. Она видела, как Диана смотрит на нее с участливым лицом. «Такое чувство, что в последнее время люди меня часто испытывают. Но я должна дать правильный ответ. Я только ее поправлю. Но стенографисты держат свои ручки с явным нетерпением. Это сексуальное домогательство? Оно, да? К счастью, кое-что освободило ее от давления. Голос. Мужской голос. Он принадлежал Ода, сидевшему рядом с Дианой. «Диана! Диана! Чтобы сохранить твою честь, я должен сообщить, что ты не права!» «Да?» Хио с облегчением услышала удивленный комментарий учителя. Ода был ее мужем, так что ему уместно доводить до нее такую информацию. «Диана, позволь сказать, откуда действительно берутся дети? Их находят в капусте! А-а-а! Все заорали, отдышались, трижды топнули по полу и... «Два сапога пара, да?» От удивления Диана подняла протестующий голос, но все ее проигнорировали. Тогда из-под стола заговорил Саяма. «Так что ты пытаешься сказать, Хиокон? Ты желаешь, чтобы тебе дали мирно жить с дорогим человеком?» Это был неожиданный вопрос. Аудитория еще не затихла, поэтому Хио собиралась ответить «да». Но ничего не сказала. Она задумалась, на мгновение заколебалась и затем ответила, положив руку Харакави на плечо. «Нет, если мне дадут мирную жизнь, я ее не возьму». Хио приложила руку к груди. «Я хочу серьезно взяться за учебу. Я хочу вступить в клуб, войти в комитет, ходить на школьные фестивали, отдыхать долгие каникулы, делать домашнюю работу, сдавать промежуточные экзамены, сдавать окончательные экзамены, ходить на уроки, гулять после школы, смотреть из окна класса, смотреть на небо из окон в коридоре и еще столько всего другого». Она сомневалась, стоит ли говорить дальнейшее. «И я знаю, что многого прошу, но еще, если получится, я хочу поступить в университет». «Ты же не думаешь, что не получится, правда?» «Нет», — ответила она, немного наклонившись вперед. «Но это не все». «Понимаю. Так ты хочешь чего-то еще после того, как заслужишь мирную жизнь?» «Да. Хотя это весьма самонадеянная мечта». Она подняла правую руку, погладив горло Сандера Феллоу. «Если я увижу кого-то, дрожащего в страхе, я хочу протянуть руку и спасти его». Затем Хью спросил у всех присутствующих, а не только у Саямы. «Кто-нибудь здесь предоставит мне свободное небо и не отмахнется от моей руки?» Ее вопрос включал в себя важную мысль. Пустят ли они в свои страны и резервации 40-метрового дракона? И его защищала крепкая броня, он мог летать своими силами на спутниковую орбиту, был оснащен мощной пушкой, способной снести горный кряж, и даже стал системой. Однако Хио без колебания спросила. «Позволите ли вы мне собрать международную спасательную команду? Я, очевидно, не справлюсь сама, поэтому потребуется помощь». «Америка! Американский УКАД обещает предоставить поддержку и свободное небо твоему свободному дракону!» Удивившись неожиданному согласию Ода, Хио быстро встала. «Двоюродный дедушка!» На ее голова стукнулась о броню горла Сандера Феллоу, и она упала обратно на пол. Девушка громко ударилась об землю, и сверху донесся спокойный голос Сандера Феллоу. «Тут я ничего не мог поделать, Хио. Хотя рад, что ты не ударилась об острую честь». «И я». Скорее от удивления, чем от боли, на глаза навернулись слезы. Она потерла голову, все еще лежа на полу, и обнаружила, что уже появилась шишка. «Ах, надеюсь, это не повредит мой мозг и не сведет с ума». Ее окружало множество примеров, и не хотелось стать одной из них. «Эй, Хио!» Харакава слегка постучал по шишке на голове, поэтому она резко встала. «Прекрати, Харакава! Не трогай мое чувствительное место, а то я заплачу!» «Прекрати говорить вещи, которые так осчастливят стенографистов. И гораздо важнее, осмотрись». Хио со слезами на глазах взялась за голову и сделала, как ей сказали. Она посмотрела на темные очертания, видимые на зрительских местах. «Они поднимают руки». Рук было столько, что образовывался настоящий лес ответов. Сомневающиеся подняли собственные ответные ветки после того, как увидели всех вокруг себя. СФ подняла оба пулемета к потолку и выстрелила из обоих холостыми. Оглушительный звук сопровождал легкий ветер. «Тесс, я истолкую это как принятие просьбы пятого гира». «Да», — согласился Саяма. «Интересная задумка. Мы можем создать отделы ВУКАД каждой страны с участками небоевых механических драконов и богов войны. Если добавить третий, получится весьма многоцелевая организация. Но Хиокон, ты станешь ее основной силой, поэтому на тебя легко может навалиться столько дел, что ты потеряешь мирную жизнь. Ты уверена, что этого хочешь?» «Все хорошо». Она поднесла руку к груди. «Я постараюсь, чтобы все было хорошо». Саяма улыбнулся на это и затем рассмеялся. «Тогда, полагаю, ты справишься. Я тоже принимаю твое предложение. Эгоистично спасай мир, сколько тебе хочется». Хио радостно вскрикнула и прыгнула в объятия к Харакаве. «Харакава! Харакава! Я так счастлива!» «И...» «Вот здорово! Теперь не придется волноваться, когда я рожу ребенка, которого ты в меня поместил!» Услышав это, все остолбенели. Харакава словно на секунду потерял сознание, но наконец-то негромко задал вопрос. «У тебя снова трудности с японским?» «Нет, вовсе нет. В конце концов...» Она наклонила голову, гадая, что не так. «Детей делают поцелуями, правда? И, между прочим, ты меня целовал». В следующий миг голоса присутствующих взорвались по различным причинам.